Раздел второй. Ночь была тихой-тихой и теплой. Окно выходило во двор, и слышно было, как шептались начинающие желтеть деревья, сбрасывая листву. Осень. В России осень приходит рано и быстро переходит в долгую темную зиму. Но пока еще тепло, солнечно, мягко. Веером пронесся по верхушкам деревьев ветер, потом все смолкло, притаилось, затихло. И, словно раздумывая и не решаясь, застучал по крыше мелкий осенний дождик. К счастью, шептала Злата, лежа под атласным одеялом. Мама уговорила взять. У них там все жесткое, грубое, и, прислушиваясь к вкрадчивому шелесту дождя, все давно спали. И рыжеволосая красавица Анюта, мне бы такие волосы, и мадам Вонг, как в шутку прозвали тоненькую вьетнамку, а она, не шутя, обижалась, и царица Тамара с ее черными очами, тяжелыми косами и спокойной гордостью дочери горских племен. Не спала только Злата. Широко раскрытыми глазами смотрела она в темноту и видела в этой призрачной городской полутьме своего славу. Жесткие волнистые волосы, смуглое лицо, тень улыбки в добрых серых глазах. А какие плечи, какая широкая грудь! Когда он обнял ее, вся она укрылась на его груди, и уверенные мужские руки жгли ее тело сквозь тонкую кофту. Разве бывает любовь с первого взгляда? Она никогда в это не верила. Лучшая подруга Ева тоже сказала: «Сказки!» и тряхнула решительно головой. Но вот он встал на пороге, мне Злату, и у нее ёкнуло, замерло, перевернулось сердце. Эти серые большие глаза, раскосые скулы, четкий контур волевого красивого подбородка, а взгляд серьезный, словно чем-то разочарованный. Она знает, чем. Ее некрасивостью. Но она будет очень стараться. Здесь, в Москве, сесть на диету так трудно. Мало фруктов и овощей. Не фасуют, как в Праге, творог в крошечные на один завтрак коробочки, а рыбу продают огромную, хвостатую, пока разделаешь. И нет почему-то йогуртов. Русские даже не знают, что это такое. Как странно. Голод утоляется чудовищной колбасой, непонятно из чего сделанными сардельками, хлебом с крошащимся маргарином, который здесь называют маслом. Все так, но она все эти трудности преодолеет. И пусть от голода кружится голова, она сядет на салаты и помидоры. Хорошо, что здесь рядом рынок и сбросит проклятые лишние килограммы. А лицо? Что делать с лицом? Злата тихо встала, накинула халат, сунула ноги в тапочки и вышла в коридор, осторожно прикрыв за собой дверь. В туалете долго себя рассматривала в большое на всю стену зеркало. Теперь, когда смыта косметика, она отчетливо видела все свои недостатки. Узкие глаза, подпертые ненавистными пухлыми щечками, нечистую и негладкую кожу. А на что крем-пудра? Короткие бесцветные ресницы? Ну, это тем более поправимо. Злата подняла брови, приблизила лицо к зеркалу. «У тебя глаза как синька!» — воскликнула Ева, стараясь приободрить подругу. «Да, глаза ничего», — признала Злата. «А косметики хватит на год. Купила перед отъездом самую дорогую, самую, что ни на есть французскую. Но вообще Почему так страшно несправедливо? Одни рождаются красивыми, а другие... За что? Как-то плакала с матери, та все отрицала. Да ты у меня такая миленькая, женственная, потом сказала. Не родись красивой, а родись счастливой. Такую поговорку слыхала? Вот отправлю тебя в Москву. Ну и что? Не поняла Злата. Там все мечтают жениться на иностранках. Доверительно улыбнулась мать. Лишь бы уехать. Так у них теперь Горбачев, неуверенно возразила Злата. Ну и что? Равнодушно пожала плечами мать. Сегодня Горби, а завтра кто знает. И пока развернется Россия, огромный, неуклюжий дредноут, много воды утечет. Если он вообще развернется, ты, главное, время не упусти. Мама, мамочка, я влюбилась. Злата прижала руки к пылающим щекам, постояла еще немного у зеркала и вернулась к себе в комнату. Все так же шелестел за окном уютный, убаюкивающий дождик. Посапывали во сне девчонки. Злата сбросила с себя халат, с замерзших ног тапочки и нырнула в постель. «Я буду любить тебя так сильно, так крепко, что и ты полюбишь меня!» Взмолилась она, чуть не плача. «Я покажу тебе мою красавицу Прагу. Мы съездим в Вену, Будапешт. У вас здесь холодно, смутно. Все ссорятся и не любят власть. А у нас есть Гавел, и мы на него надеемся. Ты только меня не бросай!» Говорят, русские девушки целомудренны и велят своим мужчинам терпеть до свадьбы. «А я отдам тебе все сразу. Ты только меня не бросай!» Она повторяла эти слова как заклинание. Ей казалось, что Слава, соглашаясь, кивал в ответ. Лицо его расплывалось перед ее глазами полными слез, покачиваясь, уплывало под шум разошедшегося дождя в темноту, и она все просила, умоляла и заклинала. И незаметно для себя заснула. Утром, как всегда, первой проснулась Тьен. Ловко скользнув между кроватями, сбегала в умывалку, расчесала гладкие длинные до плеч волосы, схватила алюминиевый большущий чайник и скрылась в кухне. «Как мокро все за окном!» — протянула, потягиваясь, Тамара. «У нас в Грузии еще лето!» Она стояла в длинной ночной рубахе, задумчиво переплетая тяжелые косы, и меланхолично думала, а не пропустить ли ей парочку лекций. «Как мокро!» — повторила она печально, и половина листьев уже слетела, валяются на тротуаре. «То ли еще будет!» — подбежала к ней закаленная сибирячка Анюта. «А у нас в Иркутске уже снег лег». «Ну и чему ты радуешься?» — перекинула косы на спину Тамара. «Снег! Это здорово!» — причмокнула Аня, словно пробуя снег на вкус, и дернула Тамару за косу. «Хватит стоять, как соляной столб, царица Тамара! Давай, собирайся! Знаю я, о чем ты задумалась. А не пропустить ли нам парочку лекций?» «Очень похоже!» — передразнила грузинку Анюта. И все, даже Тьен, засмеялись. «Ох, и лентяи вы там на юге!» «Климат способствует!» Не стала спорить Тамара, но от окна отошла и, сбросив рубашку, принялась одеваться. «Как назло, с утра пораньше древнерусский фольклор!» Вздохнула она, сдаваясь. Все или почти все на ней было шерстяное. Короткая майка, штанишки, колготки, свитер из козьего пуха и узкие брючки брат привез из Рустави. Раздобыл у металлургов с бешеной переплатой. «Сестренка едет на север, в Москву», — объяснял он всем и каждому, безмерно гордясь Тамарой. «Да там без брюк пропадешь. Давай, друг, самое лучшее. Злата брюк надевать не стала. Еще успеется. Высокие сапожки подчеркивали стройность ног. Каблуки делали ее, опять же, выше, стройнее. А она надеялась повидать славу. Первая пара была в общей аудитории для всего курса. А свитер какой надеть, интересно? Если к глазам, то синий, а к фигуре — черный. Фигура важнее. К тому же синий он уже видел. Так, разноцветные бусы к свитеру. «Ты чего там бормочешь?» Анюта взмахнула кисточкой по ресницам. «Раз-два». Двумя решительными штрихами подвела и без того прекрасные брови и уступила другим место у зеркала. Хорошо ей с ее-то внешностью. Злате же требовалось побольше времени. Вывалив из косметички все свои богатства, поставив перед собой зеркало на длинной ножке, она готовилась к процедуре долгой и кропотливой — подправить то, чего не додала природа. «Я не бормочу», — смутилась она и занялась делом. Сегодня дежурила строгая, пунктуальная Тьен, а это значило, что ровно в 7:30 все должны рассесться вокруг стола, позавтракать быстро и молча и помочь дисциплинированной вьетнамке оттащить посуду на кухню. «Мне только чаю», — решительно заявила Злата. «Никаких бутербродов». Так началась борьба за фигуру, вон как у Ани. Скоро шумная стайка уже бежала к трамваю, как раз замедлявшему ход у остановки. Слава тоже плохо спал этой ночью. Строгое деревенское воспитание, строгая мать, никаких, кроме телевизора, развлечений. Наше родное советское пуританство в книгах и фильмах, а если западное кино, так наполовину вырезанное, воспитали его. Правда, были уже и видео, ходили по рукам разнообразные Эммануэли и даже последние танго в Париже, но до Кимр, и уж тем более до деревни, эти новации не дошли. А если дошли, то Слава подхода к ним не имел. Прорывался Запад и на фестивалях, но ехать в Москву, доставать билеты... Да еще и дорогие, да на два фильма подряд было накладно и утомительно. Они с дружком как-то попробовали, но нарвались на что-то тягучее индийское с пением, плясками, бубенчиками на щиколотках и длинное-длинное. Все терпели и ждали второго шведского фильма. Но шведы на фестиваль в Москву отправили нечто заумное, с долгими спорами, сложным подтекстом. Переводчик заикался, растерянно замолкал, догонял, спотыкаясь, перевирал, обливаясь от напряжения потом, там, у себя в будке. Притомившись, обманутые в своих ожиданиях зрители злились и тоже нервничали, потом стали уходить, хлопая в знак протеста спинками кресел. Короче, праздника не получилось. И ни одной обнаженной натуры, подытожил Виктор, когда выбрались они, наконец, из зала. Переглянувшись, расхохотались и заели горькое разочарование вкусным московским мороженым, а потом поспешили на электричку.